Глава 10. В парке было холодно, дул ветер. Голые деревья подпирали низкое небо. Слегка пощипывало щеки. Верная причина того, что скоро пойдет снег. В такой день не хочется задерживаться на улице. Но Томазина Эллиот и Питер Брэндон не просто задержались. Они сели на зеленую парковую скамейку. Как известно, ничто так не разогревает кровь, как ссора. Но ни Томазина, ни Питер отнюдь не считали, что они ссорятся. Просто Томазина не хотела, чтобы Питер командовал, а он посмел сказать, что она ведет себя неблагоразумно. Он говорил основательно, без недостойной горячности. Но какое он имеет право ей указывать? Ей уже давно минул 21 год. Она может голосовать, может составлять завещание, может выйти замуж, никого не спрашивая. Уже 13 месяцев и 10 дней Томазина считается взрослой. Просто возмутительно, что Питер ведет себя как викторианский папаша или какой-нибудь страж, о которых пишется в старых книгах. Она так ему и сказала. «Благодарю, я вовсе не чувствую себя папашей, и слава богу, я тебе не страж». Понимая, что одержала победу, Томазина самодовольно улыбнулась. «С моей стороны, это умный ход». «Ничего себе умный!» «Умный, ты сам знаешь. Я не слышала их имен 100 лет. Ну, по крайней мере, 5. Тогда тетя Барбара ходила на курсы народного ткачества в Вишмере. Она хотела научиться, чтобы потом обучить Тиби». «Кто это Тиби?» «Сестра Дженни, та, которая попала в аварию». Она подарила ей маленький ручной станок. Она делала шарфы. У нее очень хорошо получалось. Кто подарил какой станок и у кого что получалось? Он просто испытывает ее терпение. Конечно, тетя Барбара подарила станок Тиби. У нее самой ничего хорошего не получалось. А у Тиби получалось. Питер сказал тоном человека, готового поспорить даже с самим собой, что уж говорить о других. «Я этого не помню». «Потому что ты был за границей». Но там она познакомилась с мисс Трэмплет. «Тиби?» Ее терпение лопнуло, и она раздраженно закричала. «Нет, конечно! Тетя Барбара в Вишмере! Я тебе говорила! Как только инспектор Эббот упомянул их имена...» «С какой стати ему упоминать их имена?» «Он говорил, что Анна поехала в Дипенд, и что там есть колония ручных ремесел». И только он сказал про двух мисс Трэмплет, которые ткут и увлекаются народными танцами. Их звать Элейн и Гвинет. Как что-то щелкнуло у меня в мозгу. Я сразу вспомнила тетю Барбару и Вишмир. Вот я и подумала, что это те же самые. Те же самые, как кто? Глаза Томазины заблестели. Кто другой бы испугался, но у Питера была высокая сопротивляемость. «Питер, ты это нарочно, да?» «Моя дорогая девочка, если ты путаешься в словах, кто и что, я тебе не твоя дорогая девочка». «Согласен». «Ты просто притворяешься, что не понимаешь. Я подумала, что если эти сестры Трэмблет, те же, что были знакомыми, тети Барбара, а это точно они, потому что нельзя представить себе вторую семью, в которой дочерей назвали Элейн и Гвинет». «Это почему же нельзя?» Томазина почувствовала великое искушение снять туфлю и запустить Питера. В детстве она однажды такое проделала. Каблук угодил ему в лоб. Остался небольшой шрам. А тетя Барбара рассказала ей о Каине и об убийстве. 8 лет все это казалось просто чудовищным. Сейчас ей 22, и они сидят в городском парке. Так что лучше держать себя в руках. «Ты просто не хочешь понять. Вот и все». А я поняла и послала Дженни телеграмму. Адрес взяла из книжки тети Барбары. Он там был. Элейн и Гвинет Трэмлет. Виш кум тру. Виш мир. Питер расхохотался. «Не верю. Не может быть такого адреса». «А у Элейн и Гвинет есть. Я им написала. Сказала, что я наткнулась на их имена в тетиной книжке. И там ли они еще? И про Тиби, и ручной станок. А сегодня я получила письмо от Гвинет. Это ткачиха, и она пишет, что они переехали в Дипенд. Она называет это колонией искателей, а во главе стоит: «О, какой мужчина!» Она не забыла, дорогую миссис Брэндон. Иногда у них за плату живут гости, Так что если мне захочется отдохнуть на лоне природы, они будут счастливы со мной познакомиться. Поделимся друг с другом приятными воспоминаниями. Все в таком роде, все подчеркнуто, просто лавина слов. Ну, послушай, Тамазина, бесполезно, Питер, я еду. Но это невозможно. О, еще как возможно. Я им уже написала, что жажду отдохнуть на лоне природы. Если ты немного помолчишь, да, дорогой, он с яростью сказал, не называй меня мой дорогой. Не больно-то и хотелось. Вот и не говори. Я хочу, чтобы ты послушала. Ты платишь своей мисс Силвер за то, чтобы она выследила Анну Болл. Ради этого она уехала в Дипенд. Своим вмешательством ты можешь все испортить. Начать с того, что Анна Болл запросто могла рассказать о тебе, когда там жила. Анна никогда ни о ком не рассказывает. Вот что ей всегда здорово вредило. Она все держала в себе. Не представляю себе, как бы она болтала с Гвинет и Элейн. У нее могла быть твоя фотография. Так вот, у нее ее не было, по крайней мере, с собой. Одна была, но она лежала на самом верху коробки, которую она мне прислала. Питер наклонился к ней и крепко сжал руку. Ты действительно спутаешь ей все карты. Не одним, так другим. Во-первых, приедешь обманом. Во-вторых, смутишь мисс Силвер. Сплошная нелепица. А она туда приехала и уехала, не потрудившись написать. Но если в том месте что-то нечисто, я этого не утверждаю. Но мало ли, ты можешь вляпаться в скверную историю, и тогда пожалеешь, что не послушала разумного совета. Тамазина выждала, когда он остановится, чтобы перевести дыхание. Дождавшись паузы, она сказала. «Почему это я приезжаю обманом? Я же не называю себя Джейн Смит или Элизабет Браун. Они знали тетю Барбару. Я ее племянница. И если они хотят иметь платных гостей, а я хочу научиться ткать, почему этого нельзя делать? Потому что ничего подобного ты не хочешь. Ты бы и на 20 миль не приблизилась к этим сестрам Тремлет, если бы не вынюхивала насчет Анны Болл». Тамазина побледнела от злости. «Ничего более гадкого ты не мог придумать!» «Абсолютно верно! Это неправда!» «Будь это неправда, ты бы не злилась, Тамазина!» «Злилась бы! Не люблю вранье и несправедливость!» «И что плохого в Элейн и Гвинет? Если бы они были противными, тетя Барбара не стала бы с ними дружить. Она их любила, а Гвинет называла ее «дорогая миссис Брэндон». «Ну и почему мне нельзя к ним поехать и пожить за плату?» «Если с ними все в порядке, и вообще там все в порядке, я просто научусь ткать и вернусь. Надеюсь, в этом ты не видишь ничего плохого?» «А если не все в порядке? Тогда чем быстрее все это будет раскрыто, тем лучше». Наступила долгая пауза. К Тамазине вернулся румянец. Она заставила Питера замолчать, чего никогда еще не случалось. Это было очень приятно. Но когда молчание затянулось, оно уже не было приятным. Дул холодный ветер, облака нависали все ниже и имели угрожающий вид. У нее замерзли ноги, и все противнее было сидеть на лавке и не иметь даже права сказать, как тебе ненавистна эта лавка. Нет, чтобы пойти куда-нибудь выпить чаю. Она из-под тишка наблюдала за Питером, который мрачно смотрел перед собой, и уже хотела отвести взгляд, когда он резко повернулся к ней и схватил ее за обе руки. «Тамзин, не езди!» «Так трудно устоять, когда тебя называют Тамзин, но если Питера не поставить на место, то оглянуться не успеешь, как станешь его рабой». В ней взыграл мятежный дух всех Элиотов, живших на границе между Шотландией и Англией. Глядя ему в глаза, она улыбнулась и сказала: «Дорогой, конечно же, я поеду».